Глава 19. Невеста. Если прием у моего деда был средненький по размаху, а кто-то скажет и небольшой, то сватовство у Михаилов и вовсе больше напоминало расширенный семейный ужин. Нас девятерых, я и дядя Гена со стражами, а мама с телохранителями, так как создать связь ни с кем из дриад она еще не успела, ждали у внешней башни. Все, как и в прошлый раз, только вместо хозяина дома нас встречал его сын со стражем. Сам же Рахмеэль Михаил вместе с третьей женой Эйрель приветствовал нас на крыльце родового дворца. «Господин Кракомот, господин Ильярис, госпожа Иньярла, рады видеть вас в нашем доме», — поздоровался глава ангельского клана. «Господин Кракомот, господин Ильярис, госпожа Иньярла, сегодня наш дом — ваш дом, наш хлеб — ваш хлеб. Мы просим небо, чтобы оно дало вам отдых, силу и безмятежность». Хозяева произнесли те же самые слова, что и во время приветствия в нашу прошлую встречу. Мне это кажется немного странным. Однако клишированных фраз не так много, и аристократы любят их использовать, демонстрируя хорошее воспитание и уважение к традициям. Отвечая, мы тоже не стали оригинальничать и выдали стандартные витиеватые фразы вроде «Господин Михаил, госпожа Эйрель, для нас честь посетить ваш дом». Пусть бесконечное небо вечно оберегает его и несет свою благодать вам и вашим потомкам. С расшаркиваниями покончили, и нам предложили войти внутрь. Нас проводили в главный зал, в центре которого уже стоял длинный сервированный стол. Я не могу описать его шаблонной фразой «ломился от яств», ибо столовых приборов и блюд на столе было в меру. Сейчас там были расставлены в основном пустые фужеры и закуски. Все-таки лакеев и служанок никто не отменял, а потому блюда будут меняться, а не занимать всю площадь накрытого скатертью стола. Два стула справа от главы стола пустовали, а третий уже предложили мне. Справа от меня расположились мама и дядя Гена. Напротив нас сидели члены семьи Рахмеэля. Правда, Ханиэль и ее матери пока не было, но это норма, таков обычай. Едва все расселись, служанки сразу же услужливо наполнили наши фужеры. Хозяин дворца поблагодарил гостей за визит. Мы выпили и обратились к закускам. Прозвучало несколько слов о погоде в Руаркпорке и парочке других миров. Поздравления со свадьбой дяди Гены и мамы, и вот уже черед ответного тоста. Я сказал пару фраз от лица гостей. Вновь выпили, закусили. Теоретически вот так тянуть кота за хвост можно хоть несколько часов. Однако, к счастью, точного регламента по времени нет. Так что спустя два тоста Рахмеэль посчитал, что дань традиции отдана. Я почувствовал легкий всплеск праны и понял, что хозяин дома связался с кем-то из своих стражей. Примерно через минуту парадные двери главного зала, а не те незаметные, через которые периодически проплывали служанки, распахнулись. «Уважаемые гости, дорогой, прошу простить нас за то, что заставили ждать». Обратившись к нам и мужу, Лайла низко поклонилась. Ее дочь поклонилась молча и гораздо ниже матери. «Ничего страшного, нам было что обсудить с гостями», ответил старший Михаил, указывая на два свободных места рядом с собой. «Минуты ожидания ничто по сравнению с удовольствием лицезреть вашу красоту», добавил я. «Благодарю, господин Ильярис», кокетливо улыбнулась Лайла и чинно прошествовала к своему месту. Ханиэль, не поднимая головы и не выказывая эмоций, следовала за матерью. Не могу сказать, что мне нравятся все эти ролевые игры. Однако кто я такой, чтобы чихать на традиции, будучи в гостях, если хозяева им следуют? Так что если отбросить скепсис и наслаждаться моментом, можно по-настоящему получить удовольствие. Например, в чем смысл того, что потенциальная невеста вместе с матерью появляется позже других, хотя остальные члены ее семьи уже общаются с гостями? Тут все предельно просто. Хотя одновременно присутствуют сразу три скрытых подтекста. Во-первых, показать, что этот день для девушки имеет настолько большое значение, что она до последнего не может подобрать себе наряд, чтобы выглядеть неотразимой. И это служит причиной опоздания. Во-вторых, показать, что наш товар действительно слишком хорош, и нам, то есть родителям потенциальной невесты, нет нужды сразу его вываливать и пихать первому встречному. Мол, если вам не хочется ждать, мы вас не держим, у нас и без вас очередь. В-третьих, показать чистоту и благовоспитанность девушки. Именно поэтому нет не только ее, но и матери. Имеется в виду, что без мамы она никуда никогда не ходит, а значит, у нее не было возможности испортиться. И самое забавное, что все это делается перед самим сватовством. Я имею в виду не только наш случай с Ханиэль, а саму традицию. Официально я еще не сватался, однако всем и так понятно, для чего я здесь. С одной стороны, все логично, с другой, следуя этим же традициям, мы пока ни слова не сказали о возможной свадьбе. Вроде как мы с дядей Геной и мамой просто пришли в гости к другим аристократам. Так вот, про удовольствие. Мне нравится, что рядом со мной сидит такая красивая и приятная девушка, как Ханиэль. И насчет третьего пункта, чистоты невесты, я не сомневаюсь. Но не потому, что на сватовство она пришла с мамой, а благодаря своей способности. Далее, второй пункт. Ну так я никогда и не считал себя такой уж суперзавидной партией. Поэтому вполне допускаю, что есть и другие кандидаты в женихи. Но это мелочи. Куда важнее причина опоздания номер один. Предположим, Ханиэль действительно волновалась о своем внешнем виде, а чуйка говорит, что так оно и было, и долго подбирала наряд. Получилось ли у нее это? О, да. Объективно, девушка очень красива, и красота ее сильно отличается от красоты Ранзы. В этом вопросе ничего не изменилось. Даже сейчас, будучи звездой этого вечера, она выглядела не роскошно, а нежно и мило. И понимаю это не только я, но и те, кто помогали девушке с выбором платья. Мать и стилист. Ведь васильковый цвет, отсутствие пышных юбок и экстремальных разрезов лишь подчеркивают чистоту моей будущей первой жены. Лайла заняла место рядом с мужем, а Ханиэль посадили между матерью и мной. Я искоса глянул на нее еще раз и поймал себя на интересной мысли. Глядя на Ранзу, начинаешь желать какой-нибудь эротической романтики с этой женщиной. Свечи, вино, темное кружевное белье и шелк. С Ханиэль же. Ну, может быть, укрыть ее пледиком, взять в руки чашку с горячим шоколадом, да включить условного Гарри Поттера на телевизоре. Примерно так. Если размышлять дальше, то можно прийти к еще одной мысли. Не буду использовать громкое слово «любовь», но очень-очень теплое чувство к Ранзе у меня есть, а у нее в животе есть мой будущий наследник. А так как я воспитывался в среде моногамной культуры, мне как-то странно представлять себя с еще одной женщиной. Я уже не раз размышлял на эту тему, но чем ближе, тем... Нет, конечно же, из-под венца я не собираюсь сбегать и вполне смогу испытывать эти самые теплые чувства ко всем своим женам. Просто... Да, пожалуй, я просто отмечаю, что некоторая часть моего сознания в недоумении от перспективы многоженства. Примеров перед глазами в детстве и юности не было. Между тем официантки подали горячее. Мы ели, поднимали тосты за красоту дам рода Михаил, за мою вчерашнюю победу, за свадьбу дяди Гены и мамы, до этого были просто поздравления, за хозяев, гостей, за осевого короля, в конце концов. Натурально сие мероприятие походило на весьма культурные посиделки. Все-таки, чтобы напиться аристократу, владеющему праной и помнящему о манерах, нужно... Да бес его знает, что нужно сделать. Как правило, аристократы не напиваются, если у них все в порядке с головой. Блюда менялись, тосты произносились, а Ханиэль так и не поднимала глаза. Хотя поднимала вилку и фужер. Эдакая покорная девушка, которая ни за что не доставит проблем тому, кто возьмет ее замуж. Разумеется, такому поведению на сватовстве, которое вообще-то еще и смотрины, девушек учат. И вот, наконец, спустя часа полтора после того, как мы прибыли во дворец Михаила, хозяин банкета поднял фужер и произнес. «Дорогие гости, дорогие домочадцы! В этот прекрасный вечер я хотел бы обратить ваше внимание на одну из моих дочерей – Ханиэль. Казалось бы, совсем недавно она только училась ходить, а сегодня перед нами настоящая красавица. Глядя на нее, я немного завидую ее будущему мужу. Ведь Ханиэль обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать идеальной женой. Я считаю, что она вполне может стать достойной супругой даже главе клана». Быть ему вечной опорой, поддержкой и матерью его детей. Ханиэль уже в том возрасте, когда в любой момент может появиться тот, кто попросит ее руки. И если этот кто-то будет достоин, я с честью дам свое отцовское согласие. За Ханиэль! Взмахнул фужером Рахмиэль. Мы поддержали тост и дружно выпили. Следующий ход в этой аристократической игре, конечно же, принадлежит нам. По идее, сейчас должен взять слово глава семьи жениха. Как правило, это его отец. Однако в моем случае все чуточку сложнее. «Господин Михаил», — подняла фужер мама, — «как родитель я прекрасно понимаю вас и вашу гордость за своего ребенка. Ведь и мой сын не так давно достиг брачного возраста и теперь готов взять на себя ответственность за комфортную жизнь своих будущих жен. Я верю, что из Ильи получится прекрасный муж, жены которого никогда не будут ни в чем нуждаться. Всегда будут обласканы своим супругом, всегда будут чувствовать силу и мощь его рода, всегда будут чувствовать себя в безопасности. Я ни капли не сомневаюсь, что мой сын, глава свободного рода Ильярис, сможет дать все это своим женам. И, возможно, дать чуть больше своей первой жене. С вашего позволения». Чуть поклонилась она хозяину банкета и отчетливо произнесла. «За Илью». В обычной ситуации речь родителя потенциального жениха была бы чуть длиннее, и она бы не походила на презентационный тост, как речь отца потенциальной невесты. Она закончилась бы конкретным вопросом. Вот только в моем случае это невозможно. Нам нужно было в первую очередь показать мою связь с осевой аристократкой Иньярлой Кракомод и ее супругом, а во вторую — презентовать меня. С этим мы справились. Самое же главное мне придется делать самому, так как надо мной нет никого, и я являюсь главой рода. И все это понимают. Едва фужеры опустели, члены семьи Рахмиэля, кроме, конечно же, Ханиэль, начали с любопытством поглядывать в мою сторону. Ну что ж, не будем заставлять других ждать. «Господин Михаил!» — обратился я к главе рода. Фужер не поднимал, а просто встал из-за стола сам. «Слушаю вас, господин Ильярис!» Он тоже оторвался от кресла, признавая во мне равного, по крайней мере, на этот момент. «Остальные не участвовали в нашем разговоре, потому и остались сидеть». «Хочу согласиться с вашими словами», — продолжил я. «Пусть я и не знал госпожу Ханиэль в детстве, но сейчас вижу перед собой красавицу. И, как и вы, совершенно уверен, что она станет достойной опорой своему мужу. Я считаю, что ей должно стать первой женой какого-нибудь выдающегося осевого аристократа. И, честно говоря, если вы разделяете мое мнение, хотел бы, чтобы вы посчитали этим выдающимся аристократом меня. Господин Михаил, я прошу руки вашей дочери. Я всем сердцем желаю, чтобы моей первой женой стала именно Ханиэль Михаил». На несколько секунд в зале повисла звонкая тишина. Я искоса глянул на членов семьи Рахмиэля. Большинство выглядели благодушно, кто-то откровенно улыбался. А вот лицо отца семейства, когда он посмотрел на меня, выражало явную задумчивость. Интересно, это он так дань традициям отдает или действительно в последний момент засомневался? Хотя переживаний по этому поводу у меня нет. Чуйка давно сказала, что Ханиэль станет таки моей первой женой. «Что ж, господин Ильярис», — наконец-то произнес он, — «признаю, вы действительно выдающийся аристократ. Я считаю, что вы достойны просить руки моей дочери». «Ханиэль!» — он обошел кресло Лайлы и обратился к девушке, которая сразу поднялась на ноги. «Да, отец». «Я готов одобрить твой брак с господином Ильяризом. Однако быть его женой или нет, решать тебе. Готова ли ты стать госпожой Ильярис?» Еще одна традиция аристократов – давать дочери возможность выбора. Необходимо это для того, чтобы показать отличие аристократки от простолюдинки. Это какой-нибудь служанке можно приказать лечь с гостем в постель, условно. А аристократка, опять же условно, равна своему отцу-аристократу, как разумный разумному. Разница у дочери с отцом лишь в ступени, занимаемой в иерархии рода. Иными словами, есть ряд действий, которые глава рода может приказать выполнить члену рода, и выйти замуж за конкретного разумного к этим действиям не относится. Но все это, разумеется, ширма, ну или игра. Половина жизни аристократа – это игра. Конечно же, девушки очень редко отказываются выйти за того, за кого им велит отец. Их с детства учат жить ради семьи, рода и клана. И если глава семьи, в нашем случае он же глава рода и клана, говорит, что нужно стать женой Ильяриза, значит так нужно семье, роду и клану. И девушка, в нашем случае Ханиэль, обязательно сделает так, как нужно отцу. Такие вот простые и в то же время хитро вывернутые традиции. Фактически девушка соглашается на брак, потому что ей велели согласиться родители, но также фактически она соглашается на это потому, что ее промытые воспитанием мозги не позволяют ей, в большинстве случаев, поступить иначе. То есть она считает, что это ее собственный выбор. И опять же, фактически так оно и есть. Самое славное здесь то, что девушек не приучают к конкретной семье, роду и клану. То есть, выйдя замуж, она будет делать все во благо семьи, рода и клана мужа. И это единственно верное решение. Вряд ли кому-нибудь понравилось бы, чтобы его жены работали в угоду своему родительскому роду. «Да, отец», — поклонилась Ханиэль и повернулась ко мне. «Господин Ильярис, для меня огромная честь принять ваше предложение». «Для меня честь, что вы согласились», — улыбнулся я, доставая коробочку с кольцом. Рахмиэль взял левую руку дочери и протянул ее мне. Я надел колечко на указательный палец Ханиэль. «Это поистине знаменательный день для нашей семьи», — произнес хозяин приема, вернувшись на свое место. Мы с Ханиэль остались стоять рядом, держась за руки. «Сегодня я благословляю свою дочь Ханиэль на брак с господином Ильярисом. Как отец, я бесконечно горд и счастлив. За Ханиэль и господина Ильяриса». Опять же, по традиции, под всеобщее поздравление, мы вдвоем с моей невестой пили, стоя, глядя в глаза друг другу. Она наконец-то позволила себе улыбку. Очень теплую и искреннюю улыбку. После этого за столом Ханиэль выглядела обычно и больше не прятала взгляд. Теперь ей надо было изображать не покорность, а радость от предстоящего замужества. Вот только, к счастью, именно изображать ей не пришлось. Она действительно очень радовалась, что станет моей женой. Приятно. Однако, положа руку на сердце, я не удивлен. Все-таки я спас жизнь ей и ее родственникам. Девушки любят героев. Спустя минут 40 Рахмиэль предложил мне полюбоваться фонтаном. Так что меня и главу клана Михаил ждала небольшая прогулка по его саду под звездами. «Признаюсь, у меня были сомнения, что вы сможете захватить себе родовое гнездо», — произнес он, глядя на свой любимый фонтан, тот самый, что представлял собой ангела, побеждающего демона. «Ценю вашу откровенность», — отозвался я. «Хе!» — усмехнувшись, он посмотрел на меня через плечо. «Хороший ответ!» — внезапно он посерьезнел. «Уверен, вы не забыли о нашем прошлом разговоре?» «Разумеется», — также серьезно ответил я. «Буду откровенен, господин Ильярис», — продолжил он тем же тоном. «Мой род продвинулся в поисках возможности вернуть силу предков». «Неожиданно. В прошлый раз мы остановились на том, что когда мы решим вопрос с Ханиэль, и когда Михаилы найдут одну из тропок во владение Клавдии Игоревны, мы вернемся к вопросу о моей помощи в обретении этим ангельским родом истинной силы. Вот только я не думал, что они так быстро нащупают нужный путь. Правильный ли? О, чуйка говорит, что да. Хм, как же так вышло? Явно были какие-то наметки, ведь невозможно отыскать нечто настолько эфемерное с чистого листа в кратчайшие сроки. А если имелись хоть какие-то сведения, почему ими не пользовались? Я не стеснялся использовать способность при своем собеседнике. Мысленно сформировал несколько запросов и получил относительно четкую картину. Дело обстояло примерно так. Когда-то давно кто-то из вассалов Михаилов наткнулся на... Пусть будет легенду о месте, в котором можно получить небывалые силы. Вассал с сородичами собрался и отправился туда. Не вернулся. Естественно, сложно скрыть внезапное исчезновение части рода. Остальные же члены этого рода пытались всеми правдами и неправдами утаить, куда именно отправились исчезнувшие. Ничего не вышло. Глава клана дожал их, и тогда ему все рассказали, приправив утверждением, что пошли за силой не ради себя. Ради клана. А сейчас юлили, так как беспокоятся, что и те, кто пойдет следом, могут исчезнуть. В общем, членов пострадавшего клана наказали, а Михаилы, не все, но при участии главы рода, двинулись в неизведанные дали за обретением силы. Не вернулись. Новый глава рода и клана справедливо решил, что какая-то эфемерная сила ему не нужна, ибо клан и так силен, несмотря на то, что в погоне за наивной мечтой растерял часть силы. В общем, новый глава попытался уничтожить все имеющиеся знания о странном месте, чтобы ни у кого больше не было соблазна идти на погибель. Однако полностью вытравить все упоминания не удалось. Что-то осталось внутри клана в виде страшных сказок, которые вроде как нельзя никому рассказывать, и передавалось из уст в уста. «Ну что, господин Ильярис?» — нарушил затянувшееся молчание отец Ханиэль. «Много нового вам рассказала ваша способность?» «Да не особо, господин Михаил», — улыбнулся я. Лишь напомнила, что у старых уважаемых аристократических родов хватает скелетов в шкафу. «Это верно», — хмуро кивнул Рахмиэль. «Потому совсем уж юным родам не стоит недооценивать старые. В умелых руках, знаете ли, скелеты убивают, а уж армия скелетов». Ну вот, опять меня Михаил мимоходом пытается поставить на мое, как он думает, место. Невежливо, черт возьми, а ведь я вроде ничего грубого ему не сказал. Иногда и умелым рукам нужна помощь юного аристократа, чтобы заставить скелетов шевелиться, улыбнулся я. И знаете, юные аристократы готовы помогать за достойную плату. В глазах Михаила мелькнуло одобрение. Что ж, и без чуйки ясно, что ему нужно было уточнить, не сдам ли я назад в самый ответственный момент. Хотя никаких конкретных обещаний я до сих пор ему не давал. «Старые рода лучше многих знают, что такое благодарность», — спокойно проговорил он. «И я это очень ценю», — слегка польстил своему будущему тестю и тут же перешел в наступление. «И верю в высшую благоразумность старых родов. Вы чего-то хотите от меня, господин Ильярис?» Опытный аристократ сразу понял, к чему я веду, и не стал ходить вокруг да около. «Вы, как всегда, проницательны, господин Михаил. Раз уж мы с вами обсудили наши будущие совместные дела, поговорим о насущных. Нам нужно определиться с датой свадьбы. Я понимаю, что я немного спешу, однако идет война, в которой промедление смерти подобно». «Так почему бы не сыграть свадьбу, когда война закончится?» Изобразив легкое недоумение, поинтересовался мой собеседник. «Черт возьми, ожидал я подобного финта. В прошлый раз он сказал, что в случае его согласия на нашу свадьбу с Ханиэль, я могу рассчитывать на то, что свадьбу сыграем быстро. Сейчас он формально не отказывается от своих слов, а лишь интересуется. Плюс не стоит забывать, что «быстро» — понятие ой какое растяжимое. Иногда и несколько лет проходит между согласием на свадьбу и самим торжеством. И ведь объективно у меня нет причин торопиться с бракосочетанием. Желание под шумок взять все и побольше крайне субъективное. И субъективно многие опытные аристократы поймут мои причины. Но опять же, объективно, с точки зрения традиций этих самых аристократов, вроде как куда спешить. А вот отпраздновать победу над врагом свадьбой – это по-нашему, по-аристократически. Ну а лично у меня есть еще ряд причин, о которых Рахмиэль, к счастью, не знает. Беременность Лисанны и мое обещание Ранзе, что она будет первой, кто родит от меня. Эх, чтобы это случилось, мне нужно официально оформить свои отношения с богиней. А для этого сперва нужно жениться на Ханиэль. Грёбаная Санта-Барбара. Ну и Рахмиэль тоже грёбаный. Пытается вывернуть все так, чтобы я ему остался должен. Будто забыл, что я его жену, дочь и сына от смерти спас. «Потому что роду Ильярис нужно набирать силу и вес», — ответил я. «Все-таки не только старые рода нуждаются в этом». «Вы правы. Молодые нуждаются в этом гораздо больше». Михаил позволил себе улыбнуться. «И по возможности старым родам стоит помогать молодым», — произнес он, а затем смазал свое высказывание совсем уж жирнючим намеком. «Если это, конечно, выгодно старым родам». В итоге Михаил не стал отказываться от своих слов, что неудивительно для осевого аристократа его уровня, и мы смогли утвердить дату свадьбы. Начинались через 3 месяца, но с боем сошлись на через 2 недели. Во время этого спора я понял, что даже уже не пытаясь выторговать для себя какую-нибудь выгоду, а просто, без подводных камней, обсуждая дату свадьбы, мой собеседник искренне недоумевал, зачем так торопиться. Для главы клана свадьба дочери через 3 месяца – это очень скоро, а через 2 недели – и вовсе немыслимо. И все-таки он согласился при условии, что торжество пройдет на территории его поместья в Руаркпорке. Рахмиэль действительно переживает, что за такое короткое время не получится подготовить достойный праздник. Вот и хочет, чтобы все приготовления проходили у него под носом. Естественно, скатерти выбирать и музыкантов заказывать будет не он, а его жены, но... Да, я с ним согласен. От осознания того, что ты хоть как-то контролируешь процесс, становится спокойнее. С моей же стороны помогать в приготовлении будет мама. Наше решение по поводу сроков было озвучено, когда мы с будущим тестем вернулись за стол. Едва Михаила услышали 2 недели, их лиц вмиг коснулось невероятное удивление. К чести опытных аристократов, они смогли быстро взять эмоции под контроль. Жены и старшие дети практически мгновенно, остальным же потребовалось чуть больше времени. Что же до стороны жениха, то мама лишь кивнула. Ну а дядя Гена и вовсе позволил себе улыбку. Хе, еще бы им поражаться моей скорости, учитывая, что сами поженились на следующий день после помолвки. По еще одной старой традиции, перед тем, как мы покинули родовое гнездо родителей невесты, жениху позволили пообщаться со своей будущей женой наедине. Хотя как наедине? Мы беседовали один на один, но оставались у всех на глазах. Вместе с Ханиэль мы стояли возле внешней башни недалеко от беседки, в которой и собрались наши родственники. Очень романтично вышло. Я уничтожил сковавшее нас неловкое для невесты молчание и огляделся по сторонам. Звездное небо, ночная прохлада, красота. «Господин Ильярис, я...» Неуверенно начала она и потупилась, вновь призвав это угловатое юношеское безмолвие. Начала теребить бант на поясе платья. «Да», — подбодрил ее я, — «слушаю тебя». «Я действительно благодарна вам за то, что решили взять меня в жены», — подняв голову, выпалила она. «Пусть это и из-за... Ой, извините». Она смутилась, вновь потупила взор и даже попятилась. «Эх, бедняжка». Целый день она держала марку, следовала традициям, не посрамила родителей, но в итоге очень устала. Устала настолько, что под вечер не осталось в ней сил играть роль и удерживать чувства. Частично причина этого и в том, что девушка по-настоящему рада. Все-таки не пришлось выходить за того, кто не мил, ради выгоды отчего клана. Но все же, что она хотела сказать? «Пожалуйста, продолжи. Из-за чего?» «Ну...» — не поднимая глаз, протянула она. «Из-за моей фамилии, конечно же». Она замолчала, ну а я не спешил что-либо говорить. Не выдержав надуманного давления, Ханиэль виновато подняла глаза. «Простите», — проговорила она и скосила взгляд. «Просто, ну, роду Ильярис выгодно же, чтобы супругой главы рода стала представительница какого-нибудь сильного клана», — затараторила она. «А клан Михаил действительно силен. И я говорю это не потому, что сама родилась и выросла в этом клане, и я не хочу сказать ничего плохого о свободном роде Ильярис и...» «Спокойно». Я положил ладонь ей на плечо, и от неожиданности девушка вздрогнула. На самом деле подобные прикосновения до свадьбы не особо приветствуются, хоть и допустимы, так что я быстро убрал руку, чтобы лишний раз не нервировать Рахмиэля. «Ты не обидела меня своими словами, ведь рассуждаешь ты правильно». «Вот только я захотел жениться на тебе не потому, что ты дочь главы клана Михаил. Даже если бы ты состояла в каком-нибудь малоизвестном роду, я бы все равно хотел видеть тебя своей женой». Глаза Ханиэль округлились, она довольно мило хлопнула ресничками, демонстрируя всеобъемлющее недоумение. «Но почему?» — смогла выдавить она из себя. «Потому что ты милашка и нравишься мне», — улыбнулся я. «Соврал ли?» «Нет». «Нравится» — довольно широкое понятие. Моя способность подсказала мне, что ответить так будет правильно. Рационально я с ней согласен. Если можешь сделать человеку приятное, не особо покривив душой и не навредив самому себе, почему бы не сделать? А говорить Ханиэль, что от нее зависят судьбы миллиардов, в том числе и моя собственная, пока не стоит. Ну правда, пусть лучше думает, что нужна она сама, как женщина, как личность, а не как неизвестный, но крайне необходимый для дальнейшего выживания ресурс. «И только поэтому?» — неуверенно улыбнувшись, спросила она. «Я демон, красавица!» — сверкнул глазами я. «А демоны, как всем известно, идут на поводу у своих страстей».